Что же касается до русских тушинцев, то Сигизмунд уполномочил послов обещать им сохранение веры, обычаев, законов, имущества и богатые награды, если они предадутся ему. С другой стороны, послы должны были войти в сношение с самим Шуйским и начальными людьми в Москве, передать им грамоты королевские. Грамота к Шуйскому от 12 ноября 1609 года, новый стиль, начинается упреком за дурной поступок с послами польскими при восстании на самозванца. Потом король продолжает. «Ты заключил перемирие с этими послами нашими, вымогая из них силою, по своей воле дела трудные, чтобы мы свели своих людей, которые против воли нашей в землю московскую вошли с человеком-москвичом, называющимся Дмитрием Ивановичем. Ты велел нашим послам целовать на этом крест, но мы этого условия не приняли, и ты к нам послов своих за подтверждением перемирия не прислал». И сам разными способами его нарушил. Людей наших, в Москве задержанных и в заточении разосланных, ты до 28 сентября 1608 года на рубеже не поставил, как было договорено. Иных до сих пор задержал, а некоторых после перемирия велел побить. За невинно побитых людей наших и за разграбление имущества их удовлетворения не сделал. Сверх того, с неприятелем нашим Карлом Зюдерманландским ссылался, казною ему против нас помогал. Мы, однако, хотим московское государство успокоить, и для того отправляем к людям нашим, которые стоят под Москвою таборами, послов наших великих, пана Станислава Стадницкого с товарищами, и тебе об этом объявляем, чтобы ты боярам своим думным велел с нашими послами съехаться на безопасном месте под Москвою и о добрых делах договор постановить для унятия этой войны в московском государстве». Грамоты к патриарху и всему духовенству заключали в себе следующее. Так как в государстве московском с давнего времени идет большая смута и разлитие крови христианской, то мы, сжалившись, пришли сами своею головою не для того, чтобы желали большей смуты и пролития крови христианской в вашем государстве, но для того, чтобы это великое государство успокоилось». Если захотите нашу королевскую ласку с благодарностью принять и быть под нашу рукою, то уверяем вас нашим господарским истинным словом, что веру вашу православную, правдивую греческую, все уставы церковные и все обычаи старинные цело и ненарушимо будем держать». Не только оставим при вас старые отчины и пожалования, но сверх того всякую честью, вольностью и многим жалованием вас, церкви Божьей и монастыри, одаривать будем. Грамота к боярам и всем людям московским была точно такого же содержания. Послы, отправленные из Тушина к королю и королевские, отправленные в Тушино, встретились в Дорогобуже. Послы королевские допытывались у тушинских, зачем они едут к Смоленску, но те не сказали им ничего. Приехав под Смоленск, тушинские послы правили посольство сперва пред королем, потом пред рыцарством. Речь, произнесенная пред королем при почтительных формах, была самого непочтительного содержания. Тушинцы объявили, что король не имеет никакого права вступаться в московское государство и лишать их награды, которую они приобрели у царя Дмитрия своими трудами и кровью. Получив от короля суровый ответ, тушинские послы отправились немедленно из-под Смоленска и приехали в Тушино прежде комиссаров королевских. Выслушавшие их донесения, Рожинский с товарищами, начали советоваться, принимать ли королевских комиссаров или нет. потому что прежде они уговорились стоять при Дмитрии и не входить ни с кем в переговоры, если бы кто захотел вести их с ними, а не с царем. Ражинский, Зборовский и многие другие начальные люди утверждали, что должно оставаться при первом решении. Но войско не соглашалось. В таборах пронесся слух, что у короля много денег, и может он заплатить жалование войску, если оно, отступивши от Дмитрия, перейдет на его сторону. В это время явился посланный от Сапеги и от всего войска, бывшего под Троицким монастырем, и потребовал, чтобы тушинцы непременно вступили в переговоры с королевскими комиссарами, в противном случае Сапега сейчас же перейдет на службу королевскую. Тогда Ражинский должен был допустить комиссаров. Начались переговоры, сопровождавшиеся сильными волнениями. Что же делал во все это время самозванец? Его время прошло. На него не обращали никакого внимания. Мало того, вожди тушинских поляков срывали на нем свое сердце с тех пор, как вступление короля в московские пределы поставило их в затруднительное положение. Так пан Тишкевич ругал его в глаза, называя его обманщиком-мошенником. Лжедмитрий хотел уехать из стана с своими русскими приверженцами, которым неприятно было такое обращение поляков с их царем прирожденным. Несмотря на то, что все лошади его были заперты поляками, царику удалось было выйти из стана с 400 донских казаков. Но Ражинский догнал его и привел назад в Тушино, где он был с того времени под строгим надзором. Когда 27 декабря Лжедмитрий спросил Ражинского, о чем идут у них переговоры с королевскими комиссарами, то гетман, бывший в нетрезвом виде, отвечал ему: «А тебе что за дело? Зачем комиссары приехали ко мне? Черт знает, кто ты таков! Довольно мы пролили за тебя крови, а пользы не видим». Пьяный Ражинский грозил ему даже побоями. Тогда Лжедмитрий решился во что бы то ни стало бежать из Тушина, и в тот же день вечером, переодевшись в крестьянское платье, сел в навозные сани и уехал в Калугу, сам друг, с шутом своим Кошелевым. После отъезда самозванца Ражинскому с товарищами ничего больше не оставалось, как вступить в соглашение с королем.